Глава 19. Повстанцы. Вояджер стоял на изготовке, явно опасаясь меня. В его пронзительном взгляде виднелись нотки легкой растерянности. Тот, кого он считал командиром первого корпуса армии Бездны, оказался кем-то ему совершенно незнакомым. Должно быть, он вообще не понимал, что происходит. «Еще один шпион? Кто ты?» — предельно осторожно спросил Вояджер. «Меня зовут Анос Валдигот. Я из Академии Владыки Демонов». Стоило мне назвать свое имя, как Вояджер взглянул на две эмблемы на моей униформе. Сверкнув магическими глазами, чтобы тщательно проверить, настоящие ли они, он задал еще один вопрос. «С какой целью вы проникли на базу мира магической пули, суверен мира реинкарнации Мелития?» Мир магической пули состоит в альянсе Академии Пабло Хитара. Похоже, что мир Мелития, вошедший в число шести святых верховных академий, и имя того, кто считается его сувереном, то есть меня, стали широко известны даже в шестой Иллинезии. «Адмирал флота Джей Джей Джейн скрывает за Нейт. Заклинание магии серебряного уничтожения. Я пришел найти его». Лицо Вояджера напряглось, однако теперь в его выражении лица проглядывалась уже не только прежняя настороженность. В нем читалось то, что адмирал флота был способен на все. «Позволь мне задать тебе вопрос. Почему вы восстали против своего суверена?» Он посмотрел на меня в ответ. Наверное, он думал над тем, как отсюда сбежать, параллельно пытаясь выяснить мои истинные намерения. С его точки зрения не было никаких гарантий того, что я являюсь их союзником. «Он нам не суверен!» Ответил Вояджер на мой вопрос, то ли из-за того, что решил, что будет лучше потянуть время, то ли потому, что захотел выслушать меня. «Этот серебряный пузырь раньше был миром древних книг Заолем. 10,5 тысяч лет назад мир магической пули уничтожил нашего верховного бога и суверенно оккупировал нас. Если уничтожить верховного бога, его серебряный пузырь больше не сможет поддерживать свой порядок». Видимо, адмирал флота переписал его на порядок мира магической пули, и этот серебряный пузырь стал шестой Иллинезией. «Мы последние оставшиеся в живых повстанцы Заольма, представители расы литераторов, которая некогда проживала в этом мире». «Повстанцы Заольма, значит?» В информации, которую предоставила мне Талулу, они никак упомянуты не были. По всей видимости, даже у Пабло Хитара нет возможности разузнать все об обстановке в каждом из миров. «Вы сражаетесь, чтобы вернуть мир древних книг?» Вояджер слегка покачал головой, не меняя своего мрачного выражения лица. «Вернуть его более не представляется возможным. Наш Верховный Бог, Господь Священного Писания, сгинул, а порядок, наделяющий письмена и древние книги, силой исчез. Даже если Верховный Бог Иллинезия, Божественный Стрелок Одус, сгинет, наш мир уже никогда не станет прежним». Вояджер слегка опустил взгляд. «К тому же, если мы уничтожим Божественного Стрелка Одуса, то нашим потомкам, находящимся в другом серебряном пузыре, не сдобровать». «Что ты имеешь в виду?» «Теперь, когда этот серебряный пузырь стал шестой Иллинезией, даже если мы, литераторы, попытаемся завести детей, рождаться у нас будут исключительно магармейцы, несущие в себя порядок мира магической пули. Новорожденные получают милость порядка своего малого мира. Другими словами, порядок преобладает над кровью. Хотя они, вероятно, и наследуют какие-то черты литераторов, но под воздействием порядка шестой Иллинезии они не могут проявить их так, как они бы того хотели. В результате у чистокровных литераторов рождаются магармейцы. К тому же с каждым поколением черты литераторов будут стремительно утрачиваться и рано или поздно полностью исчезнут. Наши дети не могут прочитать древние книги, которыми мы так гордились. Понимаешь, о чем я, суверен Мелития? Отнять серебряный пузырь значит отнять достоинство проживающего в нем вида. Они наверняка ненавидят магармейцев, что уничтожили верховного бога их мира. Но с тех пор, как у них отняли серебряный пузырь, все их новорожденные являются этими самыми магармейцами. Как бы литераторы ни ненавидели магармейцев, они не могут причинить вред собственным потомкам, тем не менее их потомки не смогут жить как литераторы. Не имея силы литераторов и не являясь непригодными, что способны попирать порядок, они будут иметь искаженную идентичность. Со временем жители отнятого мира вымрут, и останутся только жители того мира, который отнял миру первых. Ужасающая история. Вояджер явно не ожидал таких слов, однако тут же вновь сделал суровое лицо и сказал. «Это то, чем промышляет Пабло Хитара. Жители более глубоких миров могут отнять у жителей более мелких все, что захотят. Если следовать правилам сереброводной иерархической войны, то можно оправдать даже уничтожение целого мира». Если зайти слишком далеко, то нападки со стороны шести святых верховных академий усилятся, Но с другой стороны, за счет этого ты можешь отнять серебряный пузырь. Мы уже проиграли, у нас больше нет будущего. Тем не менее, я вижу, как его глаза говорят мне, что есть то, чем они не готовы поступиться. Тогда ради чего ты сражаешься? За свою душу! Решительно заявил Voyager, словно говоря, что души — это последнее, что осталось у них, тех, у кого отняли серебряный пузырь. Символ мира древних книг — исторический святой документ Попора. Мы должны забрать у адмирала флота эту столь любимую нашим владыкой книгу. Их верховный бог и суверен были побеждены, порядок переписан, а новые силы им брать неоткуда. Что их ждет в итоге весьма очевидно. Вы сгинете, и добраться до адмирала флота не сможете. Я ведь сказал вам, что мы уже проиграли. С решительным видом сказал старый солдат. И все же мы еще можем выбрать, как именно мы проиграем. Они скорее умрут, как литераторы, сражаясь за свою владыку, чем будут жить, как магармейцы в шестой Линезии. Таково было их желание. Мы в лепешку расшибемся, но доставим исторический святой документ на могилу нашего владыки. Даже если у них и получится это сделать, они не смогут защитить себя. Наверняка Voyager и сам это понимал. Скорее всего, он собирается сжечь исторический святой документ, даже если после этого всех литераторов перебьют. «Позволь помочь вам. Я как раз занят раскрытием Зонейда». Я отпустил руку Voyager, он все еще остерегался меня, но я сказал ему. «Я дам вам выбрать чуть более выгодное поражение». Старый солдат посмотрел на меня с подозрением во взгляде. «Какая вам от этого выгода, суверен Мелитии?» «Дело не в выгоде», — сказал я ему, и в тот же миг за окном прогремел оглушительный взрыв. Солдаты армии 6-й Линезии поняли, что это был отвлекающий маневр, и обстреляли магии скрывающихся повстанцев. «Готовьсь!» Стоящие в ряд солдаты нарисовали магические круги, которые приняли форму огромных орудий. «За дом! Пле!» Из всех магических кругов в форме больших орудий разом вылетели синие снаряды. Они пробивались через один поднятый повстанцами слой антимагии с другим в сопровождении громких звуков взрыва. «Если мы перейдем в оборону, то нам конец! Ответный огонь!» Перестав скрываться, повстанцы открыли книги. «Бриджия!» Из магических книг появились электрические снаряды, которые устремились к армии 6-й Линезии. Однако развернутый вокруг базы барьер запросто их заблокировал, и им не удалось даже нарушить построение врага. Все-таки повстанцы были литераторами. Теперь, когда порядок мира магической пули переписал порядок их мира, они не могли проявить своей истинной силы. В перестрелке магическими снарядами у армии 6-й Линезии было очевидное преимущество, и литераторы в мгновение ока оказались в позиции обороняющихся. Спустя несколько десятков секунд их антимагия сдала под напором залпа магических снарядов и разлетелась на куски, как стекло. «Приготовить горло за дом!» Чтобы добить повстанцев, на них нацелили еще более огромные магические круги в форме больших орудий. Рвущиеся наружу синие частицы сосредоточились в дулах и обратились в снаряды, а затем начали медленно вращаться. «Пле!» В сопровождении напоминающего рёв звука 20 горлозодомов обрушились на утративших защиту солдат-литераторов. Яркая вспышка пронзила округу, и они, приготовившись к смерти, задержали дыхание. Однако горлозодома не взорвались. «Что случилось?» — воскликнул солдат из армии 6-й Линезии, увидев меня в маске Авос Дельхевии перед повстанцами. Я сжал 20 выпущенных в литераторов горлозодомов с помощью района в своей руке, а затем неторопливо отбросил их обратно. «Развернуть барьер на полную мощность!» — прокричал раздающий приказы солдат. Тем временем 20 усиленных районом горлозодомов попали прямо по барьеру, вызвав сильный взрыв. Раздался разрывающий уши грохот, и барьер смело, а защитные стены базы были наполовину разрушены, однако солдаты остались невредимы. «Что это за монстр такой? Солдат сопротивления? Нам про него ничего не докладывали!» «Нет, постой! Это же... Кажется, в информации 7-й Линезии говорилось, что... Неужто...» Я протянул бледно-синюю правую руку с Игнасом к небу и медленно махнул ей вниз. В тот же миг базу 6-й Линезии накрыла тень. Солдаты рефлекторно посмотрели на небо и застыли от шока. Сверху спускался корабль моря зелени Аюнерия. «Это узурпатор двух законов! В укрытие! Всем в укрытие!» Солдаты, сломя голову, побежали внутрь базы. Сразу после чего прямо на нее приземлился корабль моря зелени, по крыше и колоннам побежали трещины. Будучи не в состоянии выдержать такой массы импульса, защитные стены с грохотом рухнули и рассыпались, База 6-й Эленезии была раздавлена.